Последний мужчина на земле брел по развалинам Кливленда, что в штате Огайо. Город и прежде не отличался весельем или живописностью, а теперь, подобно Детройту, Минску и Йокогаме, превратился в яростно развороченный конструктор из досок и кирпича, перекрученных стальных балок и оплавленного стекла. Мужчина пробирался в обход груды пепла, бывшего памятника солдатам и матросам на бывшей центральной площади. Когда его красные от слез по погибшему человечеству глаза различили то, чего не видели ни в Бейруте, ни в Венеции, ни в Лондоне. Человеческое движение. Он бегом бросился через рытвины взорванной авеню Эвклида. В голове звучали небесные хоры. «Женщина!» Она его заметила, и в самом ее силуэте он угадал ту же ликующую радость. Она поняла. Она протянула к нему руки и побежала. Они плыли друг к другу, словно в замедленном балете. Раз он споткнулся, но тут же вскочил. Они оббежали смятые жестянки автомобилей и встретились перед искореженным островом, который прежде, казалось, геологической эпохи назад был зданием компании «Май». «Я последний мужчина», — выговорил он. Слова сами рвались наружу. «Последний. Самый-самый последний. Все погибли. Все, кроме нас. Я последний мужчина. Ты последняя женщина. Мы должны соединиться и продолжить человеческий род. И на этот-то раз у нас все будет правильно. Без войн, без злобы, без нетерпимости. Только доброта. У нас получится». «Все у нас получится, вот увидишь, все будет хорошо, все будет хорошо. Светлый, новый, сияющий мир на месте смерти и разрушения». Под слоем копоти ее измученное лицо лучилось неземной красотой. «Да, да», — сказала она, — «я люблю тебя, ведь мы только и остались, ты и я». Он коснулся ее руки. «И я тоже люблю тебя. Как тебя зовут?» Она слегка покраснела. «Ева, а тебя?» «Берни», — ответил он. Конец рассказа. Харлан Эллисон. Рассказ «Голос в раю». Текст читал Михаил Стинский.